Рэйчел и Фредди поприветствовали его с некоторого расстояния, но не подошли, а продолжили идти внутрь студии, и Фредди сказал на ходу: «Рэйчел, пожалуйста, поговори с моей мамой и позволь мне присоединиться к сегодняшней вечеринке». «Хорошо». Разговор был не слишком тихим и, естественно, доносился до ушей Саммерса, и он не мог не задаться вопросом: «Кто-то устраивает вечеринку вечером?» Послышались слова Рэйчел: «Тоже хочешь пойти?» «Конечно». Молодой Фредди выглядел взволнованно. «Ты едешь, Брендон, Арнольд и Джон собираются ехать, почему я не могу поехать? Я тоже хочу поблагодарить Мэтью». «Ладно, я скажу твоей маме, но держи». Саммерс, больше не слушая, вышел из студии и посмотрел на солнце, только что взошедшее на востоке. Все так, как будто большинство членов съемочной группы, считали Мэтью хорошим актером. «Мэтью Харнер, хороший актер?» — мысленно спрашивает себя Стивен Саммерс, и ответ на самом деле совершенно ясен. Не говоря уже о других аспектах постановки и одной только роли царя скорпионов, Мэтью Харнер показал все преимущества, или, по крайней мере, он не увидел недостатков. Сегодняшняя ситуация заставляет его немного радоваться тому, что он не остался с Джонсоном. По мере того, как в студию входило все больше людей, Саммерс больше не думал об этом и вернулся в студию, чтобы руководить различными отделами актеров и съемочной группы в их подготовке, и как только наступило 8:30 утра, все актеры были на месте, и съемки начались вовремя. В последнее время съемочная площадка работала хорошо, съемки проходили относительно гладко, и сегодняшний день не стал исключением. Все сцены «Царя скорпионов» были закончены к 10:30 утра. Но вместо того, чтобы отпустить съемочную группу, Саммерс продолжал ждать в студии, воспроизводя отснятый материал, прорабатывая каждую деталь. В какой-то момент появился продюсер Шон Даниэл и встал рядом, чтобы посмотреть отснятый материал на режиссерском мониторе. Проверив все 4 сцены, чтобы убедиться в отсутствии проблем, Саммерс нажал кнопку «Стоп». «Я слышал, что в последнее время все идет хорошо», — подал голос Шон. Саммерс не стал отрицать. Сцены «Царя скорпионов» были сняты на 3 дня раньше срока. Мэтью не так уж плох, как казалось в начале, не так ли? Шон посмотрел на съемочную площадку, где Мэтью говорил с людьми из команды. Многие упоминали, что он проделал отличную работу. «Для роли царя скорпионов», — честно признался Стивен Саммерс, — «Мэтью Харнер – хороший актер». В его глазах Мэтью почти идеально подходил для царя скорпионов, вплоть до того, что заставил его полностью забыть о Джонсоне. Саммерс встал, сделал необычайно серьезное лицо и сказал: «Я хочу извиниться и одновременно поблагодарить вас за то, что вы проявили настойчивость и не допустили ошибку, которую я мог совершить». Шон выглядел великодушным. «Мы все здесь ради работы, ради производства. Ты просто пытался сделать фильм лучше». Саммерс беспомощно улыбнулся. «В любом случае, спасибо». Он внезапно повысил голос и закричал: «Все съемки на это утро закончены. Мы начинаем ровно в 1:00. Мэтью попрощался со многими людьми и покинул площадку. После этого он не должен был возвращаться. Хотя несколько актеров, с которыми он хорошо ладил, приглашали его на ужин, их было совсем немного. Он попрощался по очереди с Филиппе, постановщиком, Раймондом, врачом съемочной группы, и Сашей, гримером, после чего взял стакан воды, принесенный помощницей Мирой, и сразу же выпил половину. «Если ты когда-нибудь поедешь в Лос-Анджелес», — сказал Мэтью девушке, — «можешь позвонить на мой номер». Мира кивнула. Мэтью внезапно спросил: «Ты собираешься продолжать развиваться в этом кругу? У меня ограниченное образование». Мира, которая со временем познакомилась с Мэтью, сразу сказала: «Лучшей работы пока не найти. Ты отлично справляешься с ролью ассистента». Мэтью пошутил: «Я очень доволен. Вообще-то я хотел бы пригласить тебя продолжить работу в качестве моего ассистента, но, к сожалению, я всего лишь маленький актер и не могу позволить себе платить тебе зарплату». После некоторых раздумий он нашел ручку и бумагу, написал на ней ряд цифр и передал девушке. «Ассистенты не могут быть пожизненными. Мэтью мало что мог сделать. Вот номер моего агента Хелен. Если ты хочешь приехать в Лос-Анджелес и остаться в кино и на телевидении, можешь позвонить ей, может, она даст тебе роль». Мира увидела, что Мэтью помогает ей, и искренне сказала: «Спасибо». Мэтью улыбнулся, ничего больше не сказал и пошел к режиссеру Саммерсу, и был еще на некотором расстоянии от режиссерского монитора, когда увидел, что к нему подходит продюсер Шон Даниэл. «Здравствуйте, мистер Даниэл». Он вежливо поздоровался. Шон широко улыбнулся ему. «Мэтью, я сделал правильный выбор, выбрав тебя на роль царя скорпионов». Мэтью поспешил поскромничать. «Я просто делал свою работу». Шон был впечатлен им, но работа не ждала. Они поболтали еще немного, и он покинул площадку. Мэтью подошел к режиссерскому монитору, возле которого стоял Стивен, явно ожидая его. «Директор Саммерс, я завтра уезжаю из Лондона». Мэтью был таким же скромным, каким он был перед Шоном. «Я хочу поблагодарить вас, мне очень помогло ваше руководство». Стивен лишь слегка кивнул. Видя, что он все так же холоден, Мэтью предположил, что он по-прежнему ему не нравится, и добавил: «До свидания, директор Саммерс». У Саммерса все еще было холодное выражение лица. «До свидания». Мэтью улыбнулся, повернулся и собрался уходить. «Подожди». Однако позади него Саммерс внезапно окликнул его. Мэтью в замешательстве обернулся. Саммерс выглядел таким же холодным, как и всегда. «Мэтью», Саммерс спокойно сказал, «ты хороший актер». Услышав это, Мэтью на мгновение замер, а затем улыбнулся. «Спасибо», он добавил, «ваше одобрение много значит для меня». В этот момент он испытал чувство облегчения от того, что усилия, которые он приложил, были вознаграждены. Глава 117. История современной войны. Солнечный свет проникал сквозь шторы, разгоняя темноту в комнате. Мэтью открыл глаза, но почувствовал головную боль и ужасное ощущение после похмелья. Он не удержался и сильно тряхнул головой, подпер себя руками и встал с кровати, сначала направившись в умывальную комнату, чтобы принять душ. Прошлой ночью он веселился с актерами из основного состава и съемочной группы, и поскольку темой было прощание с ним, он неизбежно выпил лишнего, а когда вернулся, был практически полупьян, поэтому даже не принял душ и уснул, как только лег. Помыв посуду, Мэтью полностью пришел в себя, его головная боль от похмелья ушла. Посмотрев на время, он первым делом отправился завтракать, вызвал такси и покинул отель с багажом на буксире, готовый мчаться в аэропорт Хитроу на свой рейс обратно в уже родной Лос-Анджелес. Он хотел вернуться и отдохнуть несколько дней. Формально говоря, это было напряженное время, поскольку он участвовал в пробах для почти знаменит «Мумия возвращается» и «Форсаж», он не расслаблялся и не отдыхал даже в перерывах между пробами. Теперь, когда съемки «Мумии возвращается» закончились и не было новых ролей, за которые нужно было бороться, он мог на время перестать думать о работе. Сев в такси, Мэтью отправил Бритни сообщение. «Занято». Ответного сообщения не последовало, так что, похоже, Бритни была занята. Только когда такси подъехало к Хитроу, на его телефоне Nokia коротко зазвонил сигнал о текстовом сообщении. Он достал его и прочитал. «Хореограф переделал танцевальную часть песни, нужно ознакомиться с ней в ближайшие несколько дней, я вышла попить воды, сейчас вернусь». Мэтью не стал писать ответные сообщения, убрал телефон, дождался, пока такси остановится перед терминалом аэропорта, вышел из него, затащил багаж в аэропорт и уже собирался идти за билетом, когда зазвонил его Nokia. Вытащив телефон и взглянув на него, Мэтью нахмурился. Звонок был от Хелен. Хелен никогда не звонила ему по личным вопросам, а когда звонила, то всегда по работе. Он нажал кнопку ответа и поднес трубку к уху. «Привет, Хелен. Ты в самолете?» Хелен с другого конца линии сообщила. «Съемочная группа братьев по оружию уведомила меня, что они хотят, чтобы ты пришел на съемочную площадку для постдубляжа. Когда начинается запись?» Мэтью деловито спросил. «Это ведь не завтра, ты должен явиться на площадку в среду». «Хорошо». Мэтью не возражал, в конце концов, подписав контракт, он должен был участвовать в производстве. Он уже собирался повесить трубку, когда Хелен добавила: «И еще кое-что, Джек сообщил мне, что Ридли Скотт взял на себя проект военного фильма на временной основе, с очень жестким графиком, команда якобы будет проводить только внутренние прослушивания и отдавать предпочтение актерам с опытом работы в военных ролях, так что ты можешь рассмотреть этот вариант». «Не нужно ничего рассматривать». Когда послышалось имя Ридли Скотта, Мэтью сразу же ответил: «Хелен, запиши меня». Он был далек от того, чтобы выбирать сценарии и роли, и ему было достаточно просто найти другую подходящую работу после того, как одна закончилась. Хелен сказала: «Я свяжусь с Джеком». Положив трубку, Мэтью взял свой посадочный талон, вошел в зал ожидания и сел на скамейку в ожидании своего рейса с головой, полной мысли о том, какие военные фильмы снял Ридли Скотт в этот период времени. Он вспомнил, что Ридли Скотт снял военный фильм о солдатах в Сомали, но ничего подробнее он не мог вспомнить. Когда он вернулся в Лос-Анджелес, была уже поздняя ночь, поэтому Мэтью зашел в свою квартиру и уснул. Отправив на следующий день текстовое сообщение Бритни и Хелен, он продолжал отдыхать в своей квартире до утра среды, когда он почувствовал себя посвежевшим и сразу же отправился в агентство «Ангел». Чего он не ожидал, так это того, что Хелен не была в офисе, она уехала в Малибу, чтобы заняться делами агентства. Она представляет не только Мэтью как агент, но и ряд более мелких актеров. Эти клиенты не только приносят доход агентству «Ангел», но и позволяют Мэтью почувствовать конкуренцию и давление, и даже если он не справится, Хелен сможет раскрутить другого. Мэтью позвонил Хелен, которая передала ему через сотрудника агентства стопку бумаг и сказала, чтобы он забрал свой гонорар за «Мумия возвращается». Хотя команда фильма «Мумия возвращается» пока заплатила только первые 30 000 долларов и им придется терпеливо ждать следующих двух, Мэтью также получил 30 000 долларов от «Форсажа» за свой уход. И хотя за все это ему пришлось заплатить Хелен 10% комиссию агента, у него на руках все равно была большая сумма денег. Это не очень большие деньги, но их достаточно, чтобы он не беспокоился о расходах на жизнь. Убрав с дороги самое необходимое, Мэтью мог полностью посвятить себя карьере актера, а точнее, своему стремлению стать голливудской звездой и наслаждаться жизнью в славе и богатстве. Он не собирался трогать эти деньги до поры до времени. Его последний опыт на красной дорожке «Гладиатора» заставил понять, что, хотя актеры могут казаться хорошо зарабатывающими, у них также много расходов. Подписав бумаги в финансовом отделе и получив перевод гонорара на свой счет, Мэтью не стал покидать агентство «Ангел», а отнес бумаги в конференц-зал на первом этаже и просмотрел их. Также был долгий телефонный разговор с Хелен, чтобы получить более полное представление об основах проекта. Это была информация о проекте, которую бородатый ассистент Ридли Скотта Джек передал Хелен. Хотя в ней не было ничего, что нужно было бы держать в секрете, например, сценарий, там было основное введение в ситуацию, и, как сказала Хелен, это был военный фильм, причем современный военный фильм. Согласно информации, предоставленной Джеком, новый фильм Ридли Скотта основан на реальной истории, произошедшей в 1993 году в столице политически неспокойной африканской страны Сомали, Могадишо, где была проведена секретная операция группой специального назначения из 160 элитных спецназовцев из подразделений Дельта Форса и Рангер армии США. Проект носит предварительное название «Черный ястреб», «Бладскхавгдовн», а снята она будет по книге Марка Баудина «Бладскхавгдовн», «A Story of Modern War». Изначально этот кинопроект не был запланирован Ридли Скоттом и был взят на себя по случаю. Первоначально он был предложен режиссером Саймоном Уэстом, который убеждал известного продюсера Джерри Брукхаймера купить права на оригинальный фильм и начать препродакшн, но из-за ряда изменений в Columbia Pictures Саймон Уэст отказался от проекта и вместо этого занялся режиссурой Том Прайдер. Продюсер Джерри Брукхаймер продолжил работу над фильмом, а затем обратился к Ридли Скотту, который, как оказалось, заинтересовался темой, и обе стороны нашли общий язык. Хотя Ридли Скотт не брался за фильм в середине съемок, ему пришлось столкнуться с большими временными ограничениями, особенно с учетом того, что Columbia Pictures планировала выпустить «Бладскхавгдовн» в прокат к концу следующего года, что не оставляло много времени для съемочной группы. Поэтому Ридли Скотт и Джерри Брукхаймер достигли соглашения с Columbia Pictures о том, что в фильме не будет открытых прослушиваний актеров, а вместо этого будут проводиться внутренние пробы на большинство ролей, чтобы сэкономить как можно больше времени. Два продюсера даже сжали военную подготовку, неизбежную в Голливуде для такого рода фильмов, с месяца до 10 дней, а актерам с определенными военными качествами и сыгравшим военные роли за последние 2 года был отдан приоритет. Кроме того, это групповой фильм, ни один персонаж не будет выделен особо. Предварительный бюджет фильма составил от 80 до 100 миллионов долларов США, что, безусловно, соответствует уровню голливудской продукции класса А в наше время. Прочитав информацию, Мэтью почувствовал, что его шансы получить работу в актерском составе фильма «Бладскхавгдовн» все еще остаются. С одной стороны, прошло не так много времени с тех пор, как он закончил съемки «Братьев по оружию», и у него была соответствующая военная подготовка от предварительной до послесъемочной. С другой стороны, когда он участвовал в съемках «Гладиатора», он знал, что у Хелен были близкие отношения с Ридли Скоттом. Не раз он слышал, как Хелен называла Ридли Скотта дядей, вместо того, чтобы называть его режиссером или сэром. Это о чем-то говорит. С пониманием Мэтью в контексте сегодняшней голливудской действительности, участие в фильме «Черный ястреб» дает дополнительную выгоду. Если человек может получить достойную роль второго плана в такой первоклассной постановке, у него будет капитал, чтобы впоследствии претендовать на первого актера второго плана или даже ведущего актера в некоторых менее масштабных постановках. Актерам, которые не хотят быть ведущими мужчинами в фильмах, определенно не место в Голливуде. У него также есть небольшие опасения по поводу места съемок фильма. Хотя съемочная группа не собиралась ехать на съемки в эту чрезвычайно хаотичную часть Сомали, информация указывала на то, что весь фильм будет сниматься в Марокко, Африка, и может длиться от 4 до 5 месяцев, что означает, что если он получит главную роль, то большую часть следующих 6 месяцев он будет находиться в Африке. Африка, обреченно пробормотал он. Бегло пролистав информацию, Мэтью снова позвонил Хелен, затем покинул агентство «Ангел» и вернулся к подготовке к завтрашнему дубляжу после специального похода в книжный магазин, чтобы приобрести «Bloodshound Gone», а «Modern War Story». Майкл Фассбендер позвонил ему вчера и завтра также будет дублировать сериал «Братья по оружию». Глава 118. Кристенсен. В студии Мэтью выкрикнул имя, со сценарием, полным реплик в руках, глядя на монитор. Кристенсен. После съемок закадровые голоса часто записывают свои реплики отдельно, и ему повезло, что Майкл Фассбендер скорректировал свой график и тоже приехал на съемочную площадку для записи, а сцена, которую нужно было записать вдвоем, была разговором между Рональдом Спирсом и исполнителем роли Кристенсена. Лейтенант Спирс. Майкл стоял рядом с Мэтью. На экране Рональд Спирс приседает перед окопом с несколькими солдатами Кристенсена. Мэтью спросил: «Твое имя? Я правильно назвал его? Кристенсен». Майкл быстро артикулировал: «Да, сэр». Запись сегмента заняла менее 5 минут. Затем Мэтью под руководством звукорежиссера записал еще 2 кадра отдельно, хотя реплики были минимальными и в сумме составили всего 5. Мэтью снял наушники и вышел из студии, увидев Майкла, который все еще стоял снаружи, и сказал: «Я закончил запись. У меня есть еще один монолог». Майкл взял в руки сценарий и сказал, прежде чем войти в студию: «Подожди меня здесь». «Ладно». Мэтью направился к одному из стульев. После того, как Мэтью сел в кресло и подождал 10 минут или около того, Майкл закончил запись, но двое не уходили, ожидая, пока звукооператор убедится, что нет никаких проблем, прежде чем они вместе покинут студию. Мэтью и Майкл прошли пешком весь путь до ворот Warner Studios. Небольшое здание, где происходил дубляж, находилось в глубине студии, и чтобы выйти, нужно было пройти мимо многих площадок. Мэтью осмотрелся, все тут было немного лучше, чем в прошлый раз, когда он был здесь. Во многих местах можно было увидеть съемочные группы, приступающие к съемкам. «Ты что-нибудь делаешь сегодня днем?» – спросил Майкл по пути. «Ничего». Мэтью засунул руки в карманы. «Я думал, что будет много материала, который нужно перезаписать, и собирался провести день в студии. Давай пообедаем». Майкл достал свой телефон. «Джеймс здесь в Лос-Анджелесе готовится к прослушиванию и, вероятно, ему сегодня нечего делать, я позвоню ему». Как только Мэтью услышал, что Джеймс тоже в Лос-Анджелесе, он сказал: «Конечно, зови его присоединиться к нам». Он сражался вместе с Джеймсом и Майклом в составе группы «Братьев по оружию» против демонического инструктора, и естественно они имели хорошие отношения. Бип. Сзади раздался звук сигнала, Мэтью и Майкл отошли на обочину, когда сзади подъехал компактный четырехколесный электромобиль. В нем сидели две женщины, одна из которых была похожа на ассистентку, а у другой женщины были светлые волосы и пара больших солнечных очков на лице. Электромобиль проехал мимо Мэтью и Майкла, и женщина в солнцезащитных очках бросила на них случайный взгляд, прежде чем внезапно крикнуть: «Остановись!». Крик был настолько внезапным, что электромобиль экстренно затормозил, а Мэтью и Майкл в замешательстве переглянулись. Женщина в солнцезащитных очках выскочила из небольшого электромобиля и подошла к ним быстрым шагом, умело идя на высоких каблуках, длина которых составляла почти 10 сантиметров. Когда Мэтью посмотрел на нее, Он сразу узнал в ней Кристину Агилеру и с улыбкой спросил: «Какое совпадение, что ты здесь делаешь?» «Снимаю музыкальный клип». Кристина Агилера сняла солнцезащитные очки, подошла к Мэтью, оглядела его с ног до головы и спросила: «Разве ты не телохранитель той дряни? Почему ты тут?» Похоже, она не хотела упоминать имя Бритни. «У меня тут дела», Мэтью сказал, в ответ осматривая ее. Кольцо в носу исчезло, те огромные серьги тоже, духи не имеют резкого запаха, а татуировка была смыта. Майкл посмотрел на Мэтью, а затем на Агилеру, совершенно сбитый с толку. Мэтью намеренно спросил Агилеру: «Ты остановилась, только чтобы показать мне это, показать, что ты стала хорошей девушкой?» Агилера открыла рот, хотела что-то сказать, но не стала, и не говоря ни слова, повернулась и пошла прочь, садясь в электромобиль и приказывая: «Вперед, я больше не хочу видеть его». Небольшая машина, работающая от аккумулятора, унеслась прочь, оставив за собой шлейф пыли. «Что произошло?» Майкл с любопытством спросил. «И кто она?» «Поп-звезда». Мэтью прошел вперед, подождал, пока Майкл последует за ним, и продолжил: «Ее зовут Кристина Агилера, возможно, ты слышал о ней?» Майкл, совершенно незнакомый с американской поп-сценой, покачал головой: «Не знаю такую». Они вышли из Warner Studios и вскоре забыли о Агилере, поехали в бразильский ресторан барбекю в Бербанке и недолго ждали приезда Джеймса. Пиво и сочное мясо на гриле – это, безусловно, огромное удовольствие. Однако три человека знали, как важно быть в форме для таких молодых актеров, как они, и были весьма сдержаны в еде и питье. «Значит, мы находимся в процессе постпродакшна братьев по оружию, когда все будет готово». Джеймс опустил бокал с пивом. «С нетерпением жду, когда сериал выйдет в эфир и сделает меня звездой». Мэтью проглотил мясо во рту. «Я забыл спросить, когда именно Хбо показывает братьев по оружию? Они не являются известными актерами, поэтому с нетерпением ждут скорейшего выхода братьев по оружию и надеются, что телесериал принесет им известность или хотя бы какой-то капитал для будущих ролей». Майкл, который, очевидно, расспрашивал всех в команде на этот счет, сделал большой глоток пива, прежде чем показать широкую ухмылку и сказать: «Первоначальный план подготовительного этапа предполагал, что сериал начнет выходить в эфир в сентябре следующего года в осеннем расписании Хбо, но актерский состав и съемочная группа двигались гораздо быстрее, чем ожидалось, от подготовки к съемкам до постпродакшна, и если не появятся какие-либо проблемы, братьев по оружию покажут на Хбо и во всех крупных телеканалах США. Чем скорее, тем лучше», – пробормотал Джеймс. Мэтью спросил Майкла: «А в каком месяце сериал покажут?» Майкл покачал головой: «Насколько я знаю, показ еще не установлен, но максимум к следующему месяцу сериал будет утвержден для трансляции». Джеймс кивнул. «Чтобы обеспечить достаточный рекламный период перед выходом в эфир». «Эх», вздохнул Мэтью, «как было бы здорово, если бы мы стали в одночасье успешными после выхода в эфир «Братьев по оружию». Бред». Джеймс покачал головой. Майкл был еще более бесстрастен. «С маленькой ролью Рональда Спирса на тебя никто не обратит внимания, а если и обратит, забудет к следующему утру». Мэтью развел руками. «Я просто сетую». Сказав это, он рассмеялся, его примеру последовали Майкл и Джеймс. Трое мужчин продолжили обсуждение братьев, и все согласились с тем, что изменение планов DreamWorks и Хбо по переносу братьев с осени на весну могло быть отчасти вызвано финансовым давлением. DreamWorks, Хбо и BBC недавно объявили общественности, что стоимость производства одного только сериала «Братья по оружию» составит $120 миллионов, а с учетом инвестиций в рекламу стоимость будет астрономической. По мнению Мэтью, если весенняя премьера «Братьев по оружию» будет хорошо принята и хорошо оценена, компания сможет договориться с телеканалами в летние месяцы, когда сериал будет на пике популярности, и права на второй прогон, продажа и прокат дисков и кассет и т.д. Все это может стать точкой прибыли в дополнение к платным подписчикам Хбо. Проработав в Голливуде уже более года, он имеет ограниченные знания о телевизионной индустрии, не больше, чем о киноиндустрии, но при нормальном раскладе потребуется несколько лет, чтобы «Братья по оружию» приносили прибыль. При таких больших инвестициях не исключено, что можно допустить ошибку в работе и потерять деньги. Конечно, ни Мэтью, ни Джеймс, ни Майкл не хотят, чтобы это произошло, и они, как и инвесторы, хотят, чтобы «Братья по оружию» стал сенсацией, чтобы рейтинги взлетели до небес, чтобы все стремились увидеть шоу и тщательно изучали, откуда взялся каждый актерю. На самом деле есть некоторые скрытые преимущества, которые дает участие в братьях по оружию. Мэтью звякнул бокалом с Джеймсом и Майклом соответственно, наклонил голову, чтобы выпить остатки пива. Например, я, тренировки братьев по оружию косвенно помогли мне получить роль царя скорпионов в «Мумии возвращается». Ты прав, Джеймс согласился с ним. Это резюме потенциально может дать мне роль второго плана в большой военной драме. Верно, Майкл подхватил. И кстати, ты приехал в Лос-Анджелес на прослушивание для какого проекта? Джеймс хвастливо ответил. Фильм Ридли Скотта «Черный ястреб». Инвестиции, вероятно, составит 100 миллионов долларов. Какое совпадение? Мэтью с удивлением посмотрел на Джеймса. Я тоже собираюсь пройти прослушивание для этого проекта. Правда? Джеймс вскочил на ноги. Так я перестану волноваться. Насколько я знаю, в состав актеров вошел ублюдок, который имеет на нас зуб. Глава 119. Кто это? Мэтью было немного любопытно, не так много людей, которые могли бы претендовать на общего врага троих, и он не мог не спросить. Том, инструктор, Джеймс сел и покачал головой. Нет, он посмотрел на Майкла. Это Том Харди, его агент связался с продюсером Джерри Брукхаймером и получил небольшую роль второго плана в результате внутреннего прослушивания. Майкл слегка нахмурился. Внутреннее прослушивание, да, Джеймс сказал. Я слышал, как люди говорили, что опыт Харди в «Братьях по оружию» сыграл большую роль в прослушивании. Мэтью, с другой стороны, рассказал то, что знал. Режиссер Ридли Скотт взял проект у Саймона Уэста и работал по жесткому графику. Все актеры будут сниматься на внутренних прослушиваниях. Это военная драма, основанная на реальных событиях, и даже время обязательной военной подготовки для актеров было сжато, поэтому актеры, которые недавно снимались в подобных фильмах, имели преимущество на прослушивании. «На какую роль ты прослушиваешься?» – спросил Джеймс. Мэтью ответил. «Сержант Худ», – Джеймс сказал с завистью. «Это одна из нескольких важных ролей, гораздо более тяжелая, чем моя роль», – Майкл предупредил. «Том всегда был самоуверенным и высокомерным, и не думаю, что он забыл тот эпизод в баре. Джеймс, Мэтью, если пройдете прослушивание, следите за ним, он может что-то учудить». Мэтью, однако, подчеркнул. «Это фильм Ридли Скотта и Джерри Брукхаймера, он не посмеет». Джеймс согласно кивнул. «Хотя, о чем это я?» Мэтью не мог не покачать головой. «Мы говорим так, как будто уже прошли прослушивание». Джеймс и Майкл рассмеялись, первый даже спросил. «Майкл, ты не собираешься участвовать? Так мы втроем сможем снова оказаться на одной съемочной площадке». Майкл на мгновение серьезно задумался. «Я вернусь и поговорю со своим агентом, но надежды мало. Мой агент не знает номера Ридли Скотта и Джерри Брукхаймера». Не помогло и то, что Мэтью и Джеймс имели возможность пройти внутреннее прослушивание для «Черного ястреба», ведь все благодаря их агентам. Трое ели почти до 2 часов дня, после чего каждый из них ушел. Мэтью не уехал из Бербанка и отправился на встречу с Хелен в агентстве «Ангел», которая уже была приглашена на пробы для фильма «Черный ястреб», и из-за нехватки времени пробы были назначены на следующий вторник. Хелен использовала эти несколько дней для встречи с Ридли Скоттом на временном месте съемок в городе Пасадена. В общем, шансы Мэтью пройти прослушивание были все еще относительно высоки. По ее словам, вероятность этого составляла 50%. «Не стоит расслабляться», – наставляла Хелен, чтобы уберечь Мэтью от ошибок. «Если Джерри Брукхаймер проведет прослушивание и отвергнет тебя, Ридли Скотт ничего не сможет поделать. Я знаю, Мэтью не мог быть беспечным». После разговора о прослушивании фильма «Черный ястреб» Хелен внезапно сменила тему. «Как у тебя дела с Бритни?» «Хорошо». Мэтью был немного удивлен тем, что Хелен спрашивала о вещах вне работы. «С каких это пор тебя волнуют дела вне работы?» «Дела вне работы?» Хелен слегка повысила тон. «Мэтью, считаешь ли ты свою личную жизнь чем-то иным, чем работа?» Она лукаво улыбнулась. «Для актеров, особенно звездных, не существует такого понятия, как вне работы, личная жизнь – это такая же часть работы». Мэтью был вынужден признать, что Хелен была права. «Тогда не беспокойся», он просто сказал. «У нас с Бритни все стабильно и пока нет намерения выставлять отношения на показ, к тому же никто из журналистов пока не заметил». На самом деле Мэтью прекрасно знал, что главная причина, по которой репортеры и папарацци не замечали их двоих, заключалась в том, что они с Бритни так мало виделись. «Ничего не поделаешь, оба они были заняты своей работой, своей карьерой. Хелен было любопытно, но больше вопросов она не задавала. Она думала, что этой молодой паре не потребуется много времени, чтобы расстаться, когда они были так далеки друг от друга. Время и расстояние – абсолютные убийцы всех отношений. В Голливуде есть много женатых пар или просто влюбленных, которые расстались из-за этого. Чего она не ожидала, так это того, что Мэтью говорил так, как будто они с Бритни находятся в стабильных отношениях друг с другом. Она бросила взгляд на Мэтью, подумала о поведении Бритни и тихо задумалась. Может быть, два голубка с разными мозгами обладают уникальным способом ужиться вместе? Мэтью находился в агентстве «Ангел» до конца дня, а когда ушел домой и наскоро поужинал, нашел книгу «Бладскхавгдовн», а «Modern War Story» пролистал ее. Это документальная книга, в которой были взяты интервью у многих участников событий. Например, автор указал, что хотя часть американских войск вошла в Могадишо в качестве миротворческих сил ООН с гуманитарной миссией, рейнджеры проводили политику вмешательства США, надеясь ослабить хунту Адиди путем захвата высокопоставленных сомалийских военных генералов и в конечном итоге свергнуть Адиди. Однако, несмотря на то, что Мэтью много раз просматривал книгу, он прекрасно понимает, что между книгой и сценарием есть большая разница, и «Бладскхавгдовн», а «Modern War Story» можно использовать только в качестве важного справочного материала. Бородатый помощник Ридли Скотта, Джек, сообщил, что на внутреннем прослушивании будут рассматриваться резюме и внешность. Мэтью вдруг вспомнил Хаука Брейтона, инструктора, который готовил его перед прослушиванием у Рональда Спирса, и поспешно достал телефон, чтобы найти его номер. Брейтон ответил на звонок, и Мэтью вкратце рассказал ему о текущей ситуации и о том, что он планирует нанять его, чтобы тот снова тренировал его за несколько дней до того, как он отправится на прослушивание для постановки «Бладскхавгдовн». Брейтон оказался свободен и с готовностью согласился. В конце концов, Мэтью платил ему за то, чтобы нанять его, а не просил тренировать бесплатно. Хотя он не знал, насколько это будет полезно, Мэтью провел следующие два дня в тренировках, в дополнение к продолжению изучения соответствующих материалов, предоставленных агентством «Ангел», снова позаимствовав небольшую ферму «Хелен», чтобы начать короткую тренировку по основным военным навыкам. Хелен поддержала его решение, и Мэтью попросил ее воспользоваться цифровой камерой, чтобы сделать несколько фотографий с тренинга. Интенсивная подготовка продолжалась до дня перед прослушиванием, и хотя она длилась всего несколько дней, Мэтью чувствовал себя так, словно он снова оказался на съемочной площадке фильма «Братья по оружию». Последний день обучения длился всего полдня, после чего Мэтью рассчитался с Бритоном и покинул ферму, чтобы вернуться в Вествуд, тщательно приведя себя в порядок, например, коротко подстриг свои отросшие волосы и сбрил бороду, которую давно не брил, чтобы соответствовать образу сержанта Хута. Вернувшись в свою квартиру, Мэтью включил компьютер и заглянул в интернет. Поиск на Yahoo не выявил никаких новостей о кастинге на «Бладскхавгдовн», как будто прослушивание было известно только в определенном кругу. Интернет здесь гораздо более популярен и развит, чем Мэтью мог себе представить, и позволяет ему пользоваться всеми удобствами, которые он приносит. Мэтью просмотрел несколько киносайтов и пришел на сайт, посвященный статистике кассовых сборов, и обнаружил, что «Гладиатор» закрылся в Северной Америке несколько дней назад. Окончательные кассовые сборы в Северной Америке составили более 187 миллионов долларов, а мировые сборы приблизились к 400 миллионам долларов, и что фильм еще далеко не закончился на зарубежных странах. Затем он прочитал еще несколько новостных статей, связанных с «Гладиатором», и узнал из них, что «Гладиатор» уже вошел в число 40 самых кассовых фильмов мира и является сильным претендентом на звание ежегодного кассового фильма. Таковы различия, которые приходят со временем, и Мэтью смутно помнит, что, кажется, после 2010 года фильмы, собравшие в прокате более миллиарда долларов, появлялись регулярно. Сейчас же существует только один фильм «Титаник», который собрал более миллиарда долларов по всему миру. Было уже поздно, прежде чем лечь спать, Мэтью достал флешку и загрузил в свой личный блог фотографии с тренировки, сделанные Хелен. Сейчас у его блога 5 подписчиков, хотя единственным человеком, оставившим комментарий, по-прежнему является Илона. Написав этот сопроводительный блог, Мэтью выключил компьютер и лег спать, проснулся на следующее утро вовремя, собрался, созвонился с Хелен и поехал в маленький городок Посадина в Лос-Анджелесе, чтобы подготовиться к прослушиванию для черного ястреба. Глава 120. «Послушай меня, Мэтью». Гример наносил грим Мэтью, а бородатый Джек стоял рядом и наставлял. «Через несколько минут придут Ридли и Джерри Брукхаймер, прослушивание будет прямо здесь, так что не нервничай, они просто проверят твой внешний вид». «Хорошо». Пока визажист ходил за своими вещами, Мэтью повернул голову и улыбнулся Джеку. «Спасибо». Джек слегка покачал головой. «Да так, мелочь», он добавил. «Моя семья давно дружит с Хелен, я обязательно окажу ей услугу». Мэтью мог понять довольно прямой подтекст. Джек не хотел связываться с таким мелким актером, как он, и помогал исключительно ради Хелен. Актеры фильма «Черный ястреб» провели внутренние прослушивания, которые были относительно простым процессом, гораздо менее утомительным, чем открытые прослушивания, и в которых участвовало небольшое количество актеров. Грим был быстро завершен. Поскольку пробы были на роль военного, гример просто очертил линии лица Мэтью, чтобы придать ему жесткий и суровый вид, тем самым сделав его черты более определенными. После этого стилист выбрал для Мэтью два комплекта униформы. Мэтью некоторое время готовился к прослушиванию и, естественно, узнал, что одна из двух униформ принадлежала армейским силам Дельта, а другая – рейнджерам. Обе формы были боевой, но без шлемов и оружия. Мэтью все еще находился в раздевалке, переодеваясь в армейскую форму Дельтафорца, когда снаружи раздались резкие шаги, за которыми последовал звук приветствия Джека, а затем звук разговора двух мужчин. Он предполагал, что это будут Ридли Скотт и Джерри Брукхаймер. Актера зовут Мэтью Харнер, он техасец. Джек явно старался выставить его в лучшем свете. Мэтью в прошлом снялся в нескольких ролях, причем все роли были в военных драмах. «Гладиатор», где он сыграл роль вождя тевтонских варваров, сражавшихся против римских легионов, и в «Братьях по оружию» компании DreamWorks Хбо, продолжая военную подготовку с ноября прошлого года по май этого года. Джерри не ответил что-то конкретное, и Мэтью лишь услышал, как он резко сказал: «Понятно». За пределами гримерной Джек замолчал, он был только исполнительным продюсером и уже сообщил Джерри обо всех достоинствах Мэтью, больше он ничего не мог сказать. Ридли ничего не сказал, а Джерри посмотрел на часы, когда дверь в гримерку напротив распахнулась, и оттуда вышел высокий солдат, подошел к ним, встал по стойке смирно, а затем отдал стандартное воинское приветствие. Джерри посмотрел на Мэтью, слегка озадаченный. «Ты раньше был солдатом?» Он не мог не спросить. «Нет». Мэтью знал, что его тщательно подготовленная внешность сработала. «Я прошел военную подготовку во время съемок в «Братьях по оружию». Джерри отвел взгляд и обратился к Ридли, стоящему рядом с ним. «Что скажешь?» «Он подходит?» Ридли не ответил, только кивнул. «Понятно», — Джерри сказал Мэтью. «Нет необходимости в прослушивании». Он подошел к Мэтью и протянул руку. «Добро пожаловать в актерский состав, Мэтью Харнер». Мэтью поспешно, но крепко пожал руку Джерри. Не говоря больше ни слова, Джерри сказал Ридли: «Пойдем, Джонни Ли Миллер и его агент скоро должны быть здесь». «Джонни Ли Миллер», — Мэтью уловил знакомое имя и повторил его в мыслях. Ридли и Джерри ушли, и вместо того, чтобы сразу же пойти снять грим и переодеться, Мэтью спросил Джека: «Джонни Ли Миллер тоже придет на прослушивание?» «Это не было секретом», — Джек ответил небрежно. «Ага, он зашел поговорить о контракте. Изначально в актерский состав был приглашен Юэн МакГрегор, но его график не сросся, и он рекомендовал Джонни Ли Миллера». Любопытствуя, Джек спросил Мэтью: «А что, ты знаешь его?» «Нет», — Мэтью поспешил оправдаться. «Я видел его и Юэна МакГрегора в фильме «На игле», и мне понравилось их актерское мастерство». Джек не сомневался в этом и сказал: «Почему бы тебе не снять макияж, а я найду Хелен. Нужно, чтобы она договорилась о контракте для тебя и постаралась подписать его как можно скорее». Мэтью кивнул. Он знал, что разумнее всего заключить контракт как можно скорее, ведь нередки случаи, когда актеры проходят прослушивание для голливудских постановок, а потом их заменяют. Сняв грим и переодевшись в собственную одежду, Мэтью вышел из комнаты и направился в комнату отдыха, где Хелен не было. Похоже, она ушла, чтобы обсудить его контракт. Предположительно, до тех пор, пока условия Хелен не слишком отличаются от условий команды, вопрос с контрактом может быть решен сегодня. Посидев в комнате отдыха некоторое время, люди входили один за другим, в основном актеры и агенты, и Мэтью время от времени слышал их разговоры. Некоторые из этих людей уже прошли прослушивание и ждали возможности подписать контракт, другие стояли в очереди на прослушивание. Мэтью огляделся, знакомых лиц не было, хотя пробы Джеймса были в самом разгаре. «Где ли Миллер?» Он посмотрел на вход в гостиную и пробормотал. «Интересно, узнает ли он меня?» Он так сказал, но Мэтью не думает, что Миллер узнал бы его. Единственные два человека, которые действительно знали об инциденте с записью в то время, были он и Анджелина Джоли, которая не стала бы сливать информацию, и уж точно он сам не стал бы нести чушь. В целом, он только дважды отправлял модели туда и обратно Джонни Ли Миллеру и дважды встречался с ним. Мэтью как раз собирался отвести взгляд, когда у входа в гостиную мелькнула знакомая фигура, и он слегка нахмурился, когда его взгляд упал на мужчину. Том Харди только вошел в зал, когда остро почувствовал, что кто-то смотрит на него, а затем заметил лицо, которое хорошо запомнилось ему. Еще бы, тот позор никак не забыть. Даже не задумываясь, он подошел и сказал с притворной радостью: «Мэтью Харнер, как я рад тебя видеть. Прошло много времени, Том». Мэтью также ложно улыбнулся и жестом указал на стул рядом с собой. «Садись». Том пристально посмотрел на Мэтью, заметил, что все в зале смотрят на них, и, вспомнив о зрителях в баре, которых Мэтью спровоцировал в тот раз, поспешно отодвинул стул и сел. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Том и тут же понял, подняв руку и указывая на Мэтью. «Ты тоже пришел на прослушивание в Бладскхавгдовн?» Мэтью пожал плечами. «Верно, я прошел прослушивание». «Хорошо», – слыша такой ответ, Том вдруг кивнул головой, сказав при этом странным тоном. «Очень хорошо, замечательно. Я тоже думаю, что это хорошо», – Мэтью нарочито спокойно сказал. «Том, мы можем снова играть вместе. Знаешь, я был впечатлен твоим последним выступлением». Том мгновенно почернел лицом. В последний раз, когда они вдвоем выступали на одной сцене, это был его позор на всю жизнь. «Мэтью». Из двери гостиной донесся голос Хелен. «Мэтью». Мэтью перестал заботиться о Томе, встал и помахал рукой. «Хелен, я здесь». Хелен пристально посмотрела на него и Тома, который сидел с мрачным лицом, и слегка мотнула головой. «Пойдем, мне нужно, чтобы ты расписался». Мэтью тут же вышел из комнаты и вслед за Хелен направился в лифтовую комнату, спросив на ходу. «Контракт был согласован так быстро, команда работает в сжатые сроки и имеет хороший бюджет». Хелен ответила: «В прошлом у тебя было три роли, ты хорошо подходил под требования команды, а условия, которые они предлагали, были довольно щедрыми без лишнего торга». Повернув в лифтовую комнату, как раз когда подъехал лифт, они вошли в него и, не увидев никого внутри, Хелен прямо спросила: «Ты уже с кем-то поссорился?» «Нет», — Мэтью сообщил. «Этот парень также снимался в «Братьях по оружию», играл в сцене напротив меня, но играл ужасно, разозлил режиссера Дэвида Фринкеля, большую часть его сцен вырезали, и, похоже, он считает, что это все моя вина». Хелен подумала об обычном поведении Мэтью и не совсем поверила ему. «Правда?» «Конечно, это правда». Мэтью беспомощно развел руками. Все произошло на виду у команды, многие видели его плохую игру. Лифт открылся, Хелен вышла первой, сказав: «Конфликты не нужны». Мэтью собирался возразить, когда она бросила: «И не бойся конкуренции», — Мэтью сказал, после размышления. «Понятно». Он последовал за Хелен в кабинет рядом с лифтовой, где исполнительный продюсер уже составил контракт, который Мэтью взял и бегло просмотрел в общих чертах, а затем подписал его, когда подошли его адвокат и представитель профсоюза актеров. Сделка была аналогична той, которую он заключил в фильме «Мумия возвращается», но с существенным увеличением зарплаты до целых 150 000 долларов. Хотя зарплата была несопоставима с тем, что платили знаменитому актеру, Мэтью все равно был доволен. Сегодня ему не предлагали никаких ролей, «Братья по оружию» еще не закончили постпродакшн, «Мумия возвращается» должна была выйти только следующим летом, а «Гладиатор» был большим хитом, но присутствие его персонажа было слишком незначительным, чтобы зритель обратил на него внимание. Глава 121. На следующий день после подписания контракта Мэтью сказали, что 15 сентября он должен встретиться со съемочной группой и отправиться на автобусе в базу ВВС Эдварде, расположенную недалеко от Лос-Анджелеса, чтобы пройти базовую военную подготовку, предоставляемую военными, а затем вылететь чартерным рейсом в Марокко на съемки, которые продлятся 4-5 месяцев. Он играет роль сержанта Хута, который входит в состав отряда «Дельта» и, проще говоря, является типичным крутым парнем. В этом отношении Ридли Скотт и Джерри Брукхаймер опытные и имеют хороший глаз на актеров. Затем Мэтью позвонил Джеймс, который также прошел прослушивание. Это тоже была хорошая новость, по крайней мере, среди актеров было знакомое лицо. Когда до съемок оставалось меньше недели, Мэтью не стал ждать в Лос-Анджелесе и полетел в Восточную Азию, чтобы встретиться с Бритни в Японии, которая является свалкой американской поп-культуры. Как и в предыдущих случаях, Мэтью и Бритни встретились в спешке, и у них совсем не было времени, чтобы провести вместе. В то время как актеры Бладск Хавгдовн уже собирались, Мэтью провел в Токио менее 2 дней и вернулся в Лос-Анджелес. По возвращении он начал готовиться к следующей поездке в Африку. В представлении Мэтью Африка – это просто синоним хаоса и бедности. Он специально поискал информацию в интернете и обнаружил, что в Марокко ситуация гораздо лучше, редкая страна в Африке с политической стабильностью, но расположенная на северо-западном конце Африки, непосредственно связанная с пустыней Сахара, климат там более жаркий. По этой причине Мэтью купил на всякий случай крем от загара. В день встречи Мэтью вызвал такси и прибыл вовремя с большим чемоданом багажа в пункт назначения. Он пришел не слишком рано, так как многие актеры уже собрались перед небольшим зданием и в фойе. Вскоре он увидел вошедшего Джеймса и поспешно махнул рукой. «Джеймс, сюда!» Джеймс подошел к Мэтью с сумкой на спине и чемоданом на буксире. «Я видел по пути сюда ублюдка Тома», первым делом сказал Джеймс. Мэтью слегка покачал головой. «Просто притворись, что его не существует». Джеймс поставил свой чемодан и сказал: «Жаль, что Майкла нет». Не говоря уже о прослушивании, Майкл Фассбендер даже не получил приглашения на пробы для участия в шоу. Мэтью похлопал его по плечу. «Это не нам решать, смотри», Джеймс сказал Мэтью. «Том заходит». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на дверь, и слегка нахмурился, увидев, что Том Харди вошел с другим знакомым мужчиной. Почему он с Джонни Ли Миллером? Мужчина, который пришел с Томом Харди, был бывшим мужем Анджелины Джоли Джонни Ли Миллером. Джеймс не удивился и сказал небрежно: «У Тома и Джонни один и тот же агент». Мэтью кивнул и больше не упоминал об этом аспекте, взяв инициативу на себя, чтобы сменить тему. После разговора с Джеймсом в течение 20 минут или около того, два автобуса, арендованные командой, остановились перед небольшим зданием, и они, таща свои сумки, выстроились в очередь, чтобы сесть в автобусы. Нужное место находилось в 150 километрах от Лос-Анджелеса, поэтому Джеймс достал свой телефон, поиграл в игру и вскоре заснул на своем сиденье. Мэтью тоже какое-то время пытался уснуть, но не смог, так что достал сценарий и прочитал его. Хотя сценарий был у него недолго, сцены, принадлежащие сержанту Хуту, он уже запомнил, и главное, что он сейчас делал, это вписывал характеры персонажей в общий контекст. В таком фильме, основанном на реальных событиях и затрагивающем военную и международную политику, актер должен понимать не только своего персонажа, но и подоплеку всего фильма. Ограниченный своим социальным классом, он совсем не чувствителен к международной политике и может понять ее только через материалы, находящиеся в руках. Насколько Мэтью понял после прочтения информации, хаос в Сомали должен быть результатом колонизации и разграбления Африки западными странами, а присутствие американских войск в Сомали не улучшило ситуацию. В то время закончилась холодная война, Сомали не являлась стратегически важным местом и не имела ценных стратегических ресурсов, поэтому сначала США не были заинтересованы в размещении войск в Сомали для поддержания мира. Когда ООН проявила инициативу и попросила США о помощи, Джордж Буш-старший взялся за этот имиджевый проект и отправил войска для доставки грузов помощи. Затем ситуация в Сомали продолжала ухудшаться, что вынудило ООН принять новую резолюцию о применении силы для проведения спасательных операций в Сомали и обеспечения мира. В то время Джордж Буш-старший был вновь избранным президентом США, и, по предположению Мэтью, Джордж Буш-старший думал, что будет большой PR-эффект, если мир увидит, как американские военные действуют, чтобы принести мир и пропитание сомалийскому народу. И вот вертолет Bloods Havoc был сбит с неба. Конечно, его познания в политике и военном деле крайне ограничены, и все это просто чушь после прочтения информации. Предыстория такого события, безусловно, была сложнее, чем он думал, или даже чем было выражено в сценарии. Глядя на сценарий и думая обо всей этой чепухе, Мэтью в какой-то момент заснул, и к тому времени, Когда он снова проснулся, автобус уже выехал из Лос-Анджелеса. «Эй, парень!» Актер лет 20 подошел к нему и спросил. «Жвачка есть?» Мэтью взял свою сумку, поискал в ней, достал целую упаковку и протянул ему. Парень, предположительно вспыльчивого нрава, взял упаковку со словами. «Спасибо, мужик!» Развернув упаковку, он бросил одну в рот и снова обратился к Мэтью. «Я Бен Фостер, Мэтью Хорнер». Мэтью указал на все еще спящего Джеймса. «Это Джеймс Макэвой, мой друг». Какое-то время они болтали негромкими голосами, и благодаря тому, что Мэтью поддерживал разговор, быстро соображающий Бен Фостер вскоре рассказал все о себе. Родом из Массачусетса, еврей по происхождению, он уже имел роли в фильмах, хотя и небольшие. «Какова твоя роль?» – спросил Бен. Мэтью ответил. «Сержант Худ, ух ты!» Бену сказал не без зависти. «Твоя роль намного тяжелее, чем у меня». Поболтав еще немного, Мэтью увидел, что в автобусе становится тихо и все больше людей спят, поэтому он взял на себя инициативу прервать светскую беседу с Беном, также закрыл глаза и снова заснул. Наконец, после двухчасовой поездки автобус подъехал ко входу на базу ВВС «Эдвард». Поскольку это была одна из самых важных военных баз армии США, автобус не смог въехать туда свободно, и почти 100 актерам, включая Мэтью, пришлось выйти из автобуса и идти пешком. Выйдя из автобуса и собрав свой багаж, Джеймс, все еще сонный, последовал за Мэтью к воротам базы. В начале очереди бородатый Джек и координатор Пентагона разговаривали. С ярким солнцем на небе Джеймс полностью проснулся, потянулся за телефоном, но не нашел ничего и поспешно сказал Мэтью. «Я оставил телефон в автобусе». Мэтью взял свой чемодан и сказал. «Автобус еще не уехал, забери телефон побыстрее, я подожду». Джеймс снова запихнул рюкзак в руки и помчался к автобусу. Он только убежал, когда охранники у ворот базы начали выпускать актеров в разрозненную очередь, направляясь внутрь базы. Мэтью не двигался, стоял и ждал возвращения Джеймса. Вероятно, увидев движение очереди, несколько именитых актеров, которые прятались от солнца в автобусе, вышли и подошли. Мэтью увидел исполнителя главной роли Джоша Хартнетта, за ним Джонни Ли Миллера, за которым следовал Том Харди. Чуть дальше Джеймс бежал трусцой с мобильным телефоном. Когда Джеймс бежал обратно к Мэтью, мимо проходил Джош Хартнетт, он посмотрел на Мэтью, который улыбнулся ему, и большой актер улыбнулся в ответ. Следующее, что почувствовал Мэтью, был взгляд, как будто меч вонзился в него, и, конечно, это был Том Харди. Мэтью проигнорировал его и поднял свой багаж, Джеймс уже подошел к нему. Внезапно Джонни Ли Миллер, который шел с Томом Харди, замедлил шаг и повернул голову, чтобы посмотреть на Мэтью, затем замер, на его лице мелькнуло выражение недоверия. Мэтью также заметил взгляд Джонни Ли Миллера и даже смутно увидел странное выражение на его лице, но внешне спокойно потянул свой чемодан, немного отстав от Тома Харди и Джонни Ли Миллера. Мог ли Миллер узнать меня, но как? Мысли вертелись в его голове. Джонни Ли Миллер вошел в ворота базы, оглянулся, посмотрел на двух мужчин позади себя, которые все еще проходили через охрану, и спросил. «Том, ты знаешь тех двоих?» «Еще бы!» Том Харди ответил. «Высокого и коренастого зовут Мэтью Хорнер, а другого – Джеймс Макэвой, оба ублюдки». Джонни Ли Миллер молчал, словно в задумчивости. Глава 122. «Ты их знаешь?» – спросил Том. Джонни Ли Миллер покачал головой. «Этот Мэтью Хорнер похож на парня, которого я когда-то видел. Он не мог вспомнить имя водителя из «Красного пингвина», но Мэтью Хорнер действительно был похож на него, но как мог мелкий водитель быть актером в фильме Ридли Скотта?» Посмотрев на Тома, который все время отворачивался, смотря то на Мэтью, то на Джеймса, Ли Миллер достал телефон и набрал номер. «Это я. Позвони Листеру из «Красного пингвина», мне нужен список всех водителей, которые предоставили мне свои услуги». Чем больше он думал об этом, тем больше понимал, что Мэтью очень похож на одного из водителей, который привозил ему шлюх, и этот факт совсем не радовал. Пройдя через охрану, Мэтью и Джеймс вошли на базу ВВС «Эдвард» и направились к перевалочному пункту, где их отвезли на машине армии США в специальное помещение. Если что-то и было не так в их жилье, так это то, что ванные комнаты были слишком маленькими, в них не было душевых, и им приходилось ходить в общие ванные комнаты в общежитии, чтобы принять душ. В конце концов, это военная база, так что жаловаться ни на что. По словам Джеймса, хорошо информированного парня, Пентагон имеет давние отношения со всеми шестью крупными голливудскими компаниями, и даже имеет офис, занимающийся делами Голливуда, часто предоставляя спонсорскую помощь для крупных голливудских фильмов, такую как «Рабочая сила», «Оружие всех видов» и «Военные базы», но только если фильм продвигает исключительно положительный образ американских военных во всем мире. Мэтью сразу же подумал о «Трансформерах», которые он смотрел много раз, и в которых американские солдаты почти украли у Оптимуса Прайма центр внимания, как и Десептиконы и Мегатрон, которые были настоящими отбросами на фоне американских солдат. Съемочная группа Bloodhound Gang также получила спонсорскую поддержку от Пентагона, специалисты которого выступали в качестве консультантов по съемкам и обучению, а также предоставили для съемок многочисленное оружие и оборудование, включая вертолеты Bloodhound. Пентагон даже направил настоящую группу «Дельта» из 5 человек для подготовки актеров и съемок сложных сцен, таких как падение с вертолета. Съемочная группа определенно должна была замолвить словечко из-за американских военных, а сценарии, которые Мэтью видел, изображали американских солдат, которые в любом случае не были плохими парнями, но не ему думать о такой ерунде. Откровенно говоря, он все еще был мелким актером, пытающимся выбраться из низов общества, и правда о том, что происходит на африканском континенте, была не тем, что он хотел узнать. На следующий день после переезда на базу Эдварда около сотни актеров приступили к тренировкам, которые заметно отличались от тренировок, которые Мэтью проходил на съемках «Братьев по оружию», тем, что в них участвовали более 10 военных инструкторов плюс 5 членов Дельта Форса, и к актерам было другое отношение, а также отсутствие тяжелой физической подготовки. Обучение длилось всего 10 дней и было посвящено боевым движениям и тактической координации американских военных, а также применению оружия. Кому-то это может показаться тяжелой работой, ведь отрабатывать стрелковые позиции перед мишенями под жарким солнцем не так-то просто, но для Мэтью и Джеймса, двух мужчин, прошедших военизированную подготовку, это ничем не отличается от отпуска. С предыдущей основой пара довольно легко отнеслась к тренировкам. К третьему дню обучения Мэтью уже умел разбирать автоматическую винтовку ЦАР-15, которую использовали бойцы отряда «Дельта» во время съемок. Жаль, в конце тренировки, когда он сидел в тени, чтобы передохнуть, Бен Фостер сказал Мэтью: «У нас нет никаких тренировок с стрельбой из настоящих патронов, жаль». У Мэтью тоже немного чесались руки, но, понимая, что это военная база, он, конечно, не мог шутить и сказал: «Если нам запретили, то должен быть повод. При желании можно пострелять вдоволь». Джеймс вынул пустой магазин из своей винтовки М16А2 и выбросил его. «Сейчас много оружейных клубов, можно пойти и хорошо провести время, а потом подать заявление на получение лицензии на оружие». «Точно». Мэтью мгновенно вспомнил, что Америка была страной с высоким уровнем преступности в связи с случаями применения оружия и возможностью легального ношения огнестрельного оружия, и спросил: «Джеймс, ты знаешь, как подать заявление на получение лицензии на оружие?» Джеймс прислонился к стене. «Я британец и не знаю законов Соединенных Штатов». В этот момент Бен подхватил разговор. «Найди легальный оружейный магазин и спроси у них, когда вернешься в Лос-Анджелес. Оружие не такое уж дорогое. Я даже слышал, что обычное огнестрельное оружие не так ценно, как мобильный телефон. Когда вернусь, я найду оружейный клуб и сначала постреляю из нескольких пистолетов». До сих пор Мэтью никогда не стрелял из пистолета, это была мечта мужчины. «И подам заявление на получение лицензии на оружие», он сказал с большой бравадой. «Я куплю дом, полный оружия». Джеймс пренебрежительно сказал: «Какой смысл в оружии? Лучше купить бомбу с высоким содержанием взрывчатки, держать ее в доме, а потом, бум». Трое собрались вместе, чтобы вести незамысловатую беседу, а недалеко от них Джонни Миллер только что допил холодный напиток, приподнял край козырька, и его взгляд упал на Мэтью. Он уже подтвердил, что Мэтью был тем самым водителем из «Ред Пингуин», который вез ему шлюх. Глаза Миллера стали суровыми, когда он посмотрел на Мэтью. После того, как он позвонил своему помощнику, он быстро просмотрел биографию молодого актера по имени Мэтью Харнер, биографию, которую он просто не знал, как и писать. Больше всего его волновала одна вещь. Первый фильм, в котором Мэтью Харнер снялся в качестве фонового актера, а точнее, с кем именно он снялся. Ли Миллер хорошо помнит, что фильм «Прерванная жизнь» снимался во время его развода с Анджелиной, и что его помощник передал новость о том, что Мэтью снимался по рекомендации Джоли. Анджелина, шофер «Красного пингвина», доступ в его поместье для доставки шлюх. Они легко привели его к кассете в руках Анджелины Джоли, тайно снятому видео, которое стоило ему огромного состояния в деле о разводе. Первоначально он считал, что это Анджелина Джоли установила скрытую камеру в поместье в Малибу, поэтому он тщательно обыскал поместье, не найдя ничего, но теперь кажется, что все было совсем не так. Водитель, перевозивший девушек-моделей для его оргий, внезапно сошелся с Анджелиной Джоли и превратился из мелкого водителя в хорошо оплачиваемого голливудского актера, и даже попал в актерский состав почти 100-миллионного фильма Ридли Скотта. Что такого сделал Харнер, чтобы Анджелина рекомендовала его в актерский состав фильма «Прерванная жизнь»? Вероятность того, что Мэтью Харнер имел прямое отношение к той записи, была более 90%. Джонни Ли Миллер смотрел на Мэтью, и чем больше он смотрел на него, тем больше злился. Как такой подонок попал в актерский состав фильма «Черный ястреб» и стал важным актером второго плана? Вот засранец. Видя его взгляды на Мэтью, полные злости, Том подошел, встал рядом с Джонни Ли Миллером и сказал: «Знаешь, я чуть не избил его в баре во время съемок «Братьев по оружию». А что он сделал?» – спросил Ли Миллер. Даже не задумываясь, Том ответил: «Из-за него мои сцены вырезали». Ли Миллер отвел взгляд и посмотрел на Тома Харди, у которого было довольно неприветливое лицо для Мэтью Хорнера. Будучи клиентом одного и того же агента, он знал Тома более или менее как человека, высокомерного и заносчивого по своей природе из-за лучшего семейного положения и происхождения, всегда считающего себя очень впечатляющим актером, но на самом деле являющегося типичным примером молодой импульсивности и отсутствия социального опыта. «Ты просто собираешься оставить это?» Ли Миллер прижал руки к груди, начиная свою игру. «Хочешь притвориться, что этого никогда не было?» Том хрюкнул. «Конечно, нет». Глаза Ли Миллера загорелись, он похлопал его по плечу. «Честно говоря, Том, у меня с ним тоже глубокие разногласия. Если нужна помощь в чем-либо, просто спроси». Том почесал голову и сказал: «Вообще-то, я давно придумал одну идею, мы могли бы использовать ее на Мэтью». Таким образом, два парня со своими собственными планами нашли общий язык. Когда перерыв подходил к концу, Джеймс зарядил пустую обойму и сообщил Мэтью: «Том пялится на тебя уже больше 5 минут, Миллер не отстает».